«Личный 20 век». Интервью с главным редактором журнала «Зеркало» Ириной Врубель-Голубкиной. Часть первая. О детстве и учебе. Ну, у нас в семье не принято было менять фамилии. О семье и свободных еврейских женщинах. Я изменила фамилию уже, когда приехала в Израиль, потому что здесь объяснить кому-то, что это Врубель-Голубкина, нереально. Тем более, если писать и путать буквы, получается что-то совсем неприличное. Семья Голубкиных – это совершенно необычная семья. Они происходят из города Белого под Смоленском. Этот город – это не черта оседлости, потому что прадед был часовщиком и техником. Он починил часы Льву Толстому и не взял деньги. Это были новые еврейские женщины, свободные и все такое. И все женщины там, они все окончили университеты и переехали в результате в Москву. Моя бабушка была первой студентной еврейкой в врачебных курсах Петербургского университета. И они все приехали в Москву. В этой семье мужчины были явления временные. Фамилия Голубкиных – это фамилия, кантонистам давали птичьи фамилии. Врубель по-польски – это воробей. Это тоже вот. И когда я появилась в семье Миши, Мишина мама очень подозрительно относилась ко мне, потому что фамилия как бы русская. И, как я уже сказала, мужчины там были явления временные. Врубель, мой дед, он был глава факультета медицины Московского университета. И он с бабушкой разошелся еще до рождения папы. Бабушка своему пятому мужу написала письмо. Он был директор Свердловской киностудии. «Аркадий, я 2 недели живу без тебя, поняла, что это хорошо, домой не возвращайся». Миша долго ждал от меня этого письма. О Столешниковом переулке. Я родилась в самом конце войны, в Москве уже, когда они все вернулись на Столешникове, у Грейрмана. Все как полагается. У меня была няня, которая была няней и моей Милки, моей тетушки, и моего папы, Маруся. И она была главным человеком в доме. И она пела песню мне, песню такую, которую я потом никогда не слышала. «Да поможет Божья мать мне пеленки перестирать, дядька твой в тюрьме сидит, с другим дядькой мамка спит. Этот дядька обещал твоей мамке материал, он обманет мать твою, баю, баюшки, баю». И говорила: «Спирка, спи, ребенка». Маруся была главным человеком в доме. Вот. И когда я была маленькая, тетя Эмма была заучим в школе, я училась. И когда я была маленькая, я была в музее Пушкина, в кружке, детском музее Пушкина. Я помню, я пришла туда, я посмотрела на все это в музее, я обалдела совершенно. Я потом была в кружке, такой Саша Аронов был такой поэт, наш школьный учитель. Он вел литературный кружок. Мы были в этом литературном кружке. Потом, где я еще была? Мама была врачом Большого театра, меня водили на оперу, я засыпала. Ко мне приставали с нездешней силой. Все совершенно. Потом, где я еще была? Я была в кружке Глоцера. Был такой, который звали Глоцеровский Хедер. И он нас водил к Чуковскому на дачу. То есть это был центр Москвы. Дом был фантастический, в котором мы жили. У нас был дом 17 века, где когда-то производили всякие поэты были в 17 веке. У нас была комната, потолок 6,5 метров. Вот и была антресоль, на которой мой папа как раз написал диссертацию. И была коммунальная квартира, 8 соседей, коммунальная квартира, 4 комнаты направо, 4 комнаты налево. Ну, в общем, там была одна соседка, Нюрка, она была уборщицей в КГБ. Папа, муж ее был народный депутат. Когда у Винокуровых муж вернулся из армии, он принес ей комбинации. И вот она пошла в театр в этих комбинациях, это считалось потом. То есть это была какая-то такая вот коммунальная квартира. Потом, когда Миша там поселился, это было, все соседи просто обалдели от всего этого, когда к нам приходили люди. о воспитании и любимой тете Милке. Дома не варили, ничего не варили. У нас были такие три кастрюли на ручке. И я ходила по окрестным ресторанам и приносила еду, и мечтала все время о картошке. Еврейство у нас единственное слово, которое я считала, что это еврейство, это было «ex nostris», это по латыни «из наших». Понимаешь, не было каких-то, мужиков в доме не было. Но отношения, не было никаких специальных праздников, ничего. Но приходили люди. И знаешь, главное, что в доме было, это все-таки литература. Это были чтения, это литература. Папа мой собирал фото, он был вообще поэтом. Потом он стал геологом и все. И то, что мои первые впечатления, это, конечно, книги и стихи. То есть для меня это было безумно важно. И все. От папы остались футуристические книги, книги Пастернака. Мама, она совершенно из другой среды, и все такое, она для нее... Я рисовала маленькой на этих теперь драгоценных книгах, и все. Так что все-таки как девочка я росла в ситуации культуры и литературы, потому что весь этот дом, все эти женщины... Они покупали книги, они ходили в театр, и меня воспитывали, в общем, в этой ситуации. То есть для меня это было самое важное. Когда я была маленькая, я ходила на скверик, и там была французская группа. Гувернантка там была, как их называли, бывшие француженки. Там был Михалков, Вертинский, все такие вот этот самый. Чуть что, они бросались на пол и били ногами. Мне это не нравится. Вертинский пел у нас в школе, и когда он так руками двигал, и когда он пел, он подарил ковер учительский. А наш пионер-вожатая говорила, почему не пионерской комнате? И когда Сталин умер, это была ситуация. Значит, мы пришли в школу, у нас была директор школы. Она говорила, ребята, умер наш великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Ребята, поплачемся. Говорит, ребята, 3 дня не учимся. Все закричали «Ура!» и отправились домой. А что еще очень интересно, как я начала курить. Я начала курить в 15 лет. У Милки в комнате тети Эминой собирались всякие втушенки, всякие там охуджавы и все такое. Я маленькая, меня не пускают. И я, значит, они же все курили, тогда все курили совершенно. И я, значит... стучала в эту комнату и просила сигареты. Тетя Эмма позвала меня и говорит, Ирочка, ты куришь, это очень нехорошо, но курить надо свои. Возьми деньги и пойди купи сигарет. Вот так вот меня воспитывали. Кумиром была моя тетя Милка. Она была дочкой поэта Луговского. Я влюблялась по очереди в каждого ее мужа. А мужей там было много. Был такой Вихотко, кинорежиссер, был художник и все такое. Когда на 8 марта должны были дарить подарок, то, что Милка хотела, давали мне, потому что я обязательно требовала, чтобы все. Потом уже, когда старше, мы уже стали очень близки с Милкой. Она была главным редактором высших сценарных курсов. И все, что происходило, она очень-очень много сделала. Вот фильм о Лунгиной, это она была Милкина соседка и Дортман, и вышла книга, посвященная Милке. Но там Милка пишет в основном о Луговском, Луговской поэт и все такое. А ведь она выросла, не Луговской приходил раз вообще в полгода. И когда уже Милка стала красивой женщиной, они ее, значит, приняли, уже больше. Она выросла в семье свободных еврейских женщин. Так что это была главная моя Милка. О литературе, школе и университете. Меня в этой жизни с самого маленького возраста интересовала только литература, только стихи. Знаешь, я до сих пор, я же не учу стихов, но я помню, у меня все ассоциации литературные. Это очень интересно. Когда мы приехали сюда, у наших знакомых израильтян, у них все ассоциации тонические. А у русских, у нас у всех ассоциации литературные. И я собиралась каким-то образом заниматься литературой. И когда я поступала в педагогический институт. Между прочим, я училась на заочном отделении. Вот я учила русский язык, литературу и историю. Вот. А в школе, ну что я могу сказать? Я вообще, школа-то особенная, все. У меня была замечательная история. Когда я была уже с Мишей, я пошла в 16-летие. Я пошла к Мишиному приятелю, Киму Мишкову, детскому писателю. Я вхожу туда, стучу, открывает дверь какой-то человек. Я говорю, я жена Миши Гробмана. Где? Они говорят, с кем в гараже. Я говорю, у вас знакомое лицо. Он говорит, да, я твой учитель истории. Так что в школу я практически мало совершенно ходила. Хотя там были очень интересные всякие. Ну, люди были друзья. Было много, например, у нас была там соседка, это самая Боннер, жена Сахарова и все такое. И мы ходили, и меня все пытались воспитывать. Ты знаешь, что-то такое, например, жена Луговского, я еще была совсем маленькая, она какая-то там баронесса. Я, значит, в доме Лаврушинском, в Лаврушинском переулке, значит, посадили меня за стол, я маленькая. Она говорит, вилку нужно брать в левую, вот нож. Я взяла и начала бросать всю еду по столом. Потом жена Верстинского, замечательная, красивая женщина, тоже мне объяснила, что-то во мне было такое, что мне все хотели что-то внушить про себя. Это очень интересно. Я была маленькая такая девочка, в общем, литературная и все такое. Но что-то было такое, что мне все хотели объяснить, как нужно жить.